Василиса, смутившись от пристального взгляда королевы, не ответила. «Тебя же использовали, отняли ключ, осмеяли, унизили, пренебрегли. По сути, нагло выбросили, а ты опускаешь руки?» Веско продолжала повелительница лютов. «Принимаешь поражение?» «Я не принимаю поражение», — вырвалось у Василисы. «Но Лёшка в опасности, и у меня все забрали, даже часовую стрелу». «Но у тебя же остался стальной зубок, разве нет?» Черная вуаль вопросительно уставилась на Василису. «Да, но...» Девочка потянулась к нижнему карману джинсов и, развернув кусок ткани, извлекла игрушечный кинжал на свет. «Ну что я могу сделать с его помощью?» — пожала плечами Василиса. «Фэш говорил, что он даже как оружие плох». «Много он знает, твой Фэш», — хмыкнула незнакомка под вуалью. «Я тебе говорю, это отличная вещица». «По виду не скажешь», — Василиса с сомнением покосилась на маленькое лезвие, украшенное самоцветами. «Разве рубиновый ключ, что был у тебя в руках, выглядел как-то по-особенному?» Василиса вспыхнула, вспомнив о недавних событиях, и отвела глаза. «Что это вообще за ключ такой?» — спросил Лёшка, но ему никто не ответил. «Ты мне веришь, что стальной зубок поможет тебе утереть нос всему миру?» Василисе на миг показалось, что черная королева просто насмехается над ней. «По виду это простая железячка с камушками», — зло сказала она. Черная вуаль качнулась, будто незнакомка беззвучно рассмеялась. «Нехорошо так отзываться о черном ключе, милая», — насмешливо произнесла повелительница лютов. «Твой папаша отдал бы за черный ключ все свои земли и замки, и чужие тоже». У Василисы отвисла челюсть. «Вы хотите сказать?» — начала она и не закончила. Ей вдруг стало трудно дышать. «Представляешь?» — повела дальше черная королева, весьма довольная произведенным эффектом. «Как бы твой отец удивился, догадайся он обыскать тебя на предмет второго ключа. В свое время он перерыл все мое королевство в его поисках. Да, такое никому в голову не пришло. Поэтому хочу признать, мой план оказался гениален. Вернее, окажется гениален», — добавила она, не сводя пристального взгляда с Василисы. «Окажется гениален, если ты сможешь добраться до часового круга и занять положенное тебе место, цифру 12». «А если я не захочу?» — неожиданно с вызовом спросила Василиса. «Если я не хочу участвовать в ваших мерзких разборках между собой? Вы все такие великие и ведете свою большую игру, даже ключники для вас просто пешки». Высказав столь горячую тираду на одном дыхании, Василиса остановилась, чтобы перевести дух. «Так перестань быть пешкой», — спокойно произнесла королева. «Докажи, что способна вести свою игру. Себе, отцу, Елене, друзьям и врагам, всем». «Василиса», — Лёшка выпрямился, — «я хочу знать все, что происходит». «Скажите», — произнесла Василиса, — «если я соглашусь, то что будет с Лёшкой? Я его здесь не оставлю». «Ой, да я все продумала», — махнула рукой черная королева. «Он поедет с тобой на часовой круг в качестве смотрителя от лютов. И всех дел-то.